Вместе с ним отправились два антрополога, но ни одного солдата. Роша к тому времени уже оставил работу в службе защиты индейцев и нашел себе место в Бутлайне, компании, которая с самого начала века обеспечивала связь между Ливерпулем и Икитос, хотя для этого нужно проплыть около 4000 километров по Амазонке. Он принял предложение Барбозы из любви к Сельве. Небольшой отряд покинул Манаус 9 мая, поднялся вверх по Негру с ее многочисленными островками, добрался до Моры и там, вместо того, чтобы плыть по Жао-Апери, решил по совету самого Роши идти по реке Бранку, которая течет почти точно на север, а ее бассейн занимает самую северную часть Бразилии, Венесуэлы, слева сливаясь с бассейном реки Ориноко, справа гранича с британской колонией Гвиана. Роша сообщил Барбозе о белом великане с зеленой повязкой на лбу и пояснил ему свою мысль. Если им удастся отыскать этого человека, который, вероятно, пользуется большим авторитетом среди индейцев, даже имеет над ними власть, которая позволяет ему безопасно находиться среди них и добиваться перемирия таких этнически разных племен, как Ваймири и Яномами, если ему удастся разыскать его, то, может быть, он согласится оказать им помощь в их миротворческой миссии. Они проплыли по Рио-Бранку, которая местами достигает в ширину нескольких километров, и спустя 3 недели стали различать вдалеке высокие гористые массивы, покрытые бесконечной сельвой неведомой загадочной горной гряды Пакарайма. Роша с переводчиком, индейцем в Ваймири, обращенным в христианство и получившим имя Себастьяо, высадились в месте, которое носит название Каракараи, на правом берегу Бранку. По тем сведениям, что им до сих пор удалось раздобыть, белый мог находиться в этом районе. Весь июнь Роша напрасно блуждал по этой зоне, и его поискам помогали индейцы. На окраине каждой деревни при своем приближении он находил воткнутую посередине тропы стрелу, украшенную 2 скрещенными белыми перьями, то есть знак мира. Он задавал индейцам множество вопросов, но ни разу не получил ответа. Их лица оставались непроницаемы, что указывало либо на незнание, либо на отказ отвечать. В конце июня он снова переплыл через Рио-Бранку, этот раз в сопровождении Барбозы, одного этнографа по имени Нелсон Ди Андради и индейца Себастьяо. Затем они проплыли 50 км вверх по течению реки Ажарани, которая течет прямо в направлении Серры-Мукажай. 6 июля эта четверка прибыла в одну деревню, где, судя по всему, их уже ждали. Им предложили фрукты и жареную свинину без соли и перца во вкусе индейцев Яномами, которые ценят лишь пресную еду, отдающий запахом леса под дождем, и едят землю, чтобы, подчиняясь природному инстинкту, компенсировать в организме недостаток железа и прочих минеральных соединений. Роше показались знакомыми некоторые лица индейцев. «Могу поклясться, что эти ребята были у Рамоса», — сказала она, обращаясь к Барбозе. «Это, конечно, Яномами. Посмотрите на их татуировку. Они явно не на своей территории». «Спокойно». На плечо спящего Роши легла чья-то легкая рука. Он открыл глаза. Лица он не различал. Но отлично видел силуэт, высокий и тонкий, на фоне луны. «Тихо, пожалуйста». Он говорил шепотом. Немного обеспокоенный, Роша выполз из гамака. Он шел за этим человеком по берегу реки, испытывая какую-то тревогу на грани страха и одновременно ужасное любопытство, даже некое возбуждение.